Глава 53. Перемещаясь из борделя в бордель, Энн и сам не ожидал от себя такой прыти. Проживая теперь каждый день как год, временами, к удивлению очередной разноряженной девочки, он плакал от радости, не в силах до конца осознать свое столь внезапное освобождение. Однако факт оставался фактом. То, что сделало его несчастным, развеивалось и исчезало. «Я добью ее! Я знаю теперь, чем добить!» — твердил он себе.